Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, официальный, единственный телеграм-канал, к которому имеет отношение Сергей Александрович, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 223 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Раз заговорили мы о поручениях президента правительству, одно, ну, поручение, которое он давал устно, не на бумаге, это создать бесшовную систему образования. То есть непрерывную связь обучения от детского сада и до вуза, до окончания вуза. Большая статья в «Известиях» по этому поводу, где разбираются слова зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, который заявил, что перед страной стоит задача создать бесшовную систему обучения, связав дошкольное, школьное и среднее профессиональное и высшее образование. И вот там эксперты разбираются, вот в чем суть системы, что она даст стране. Главный шов, на который указывают эксперты, это то, что, например, молодой человек отучился в колледже, поступает в институт, а там другая методика, разные программы, разный уровень образования, там, в том числе в зависимости от региона, нет единых учебников. Здесь такой вот шов, стык возникает. То есть человек отучился, с каким-то багажом знаний идет в вуз, а там говорят, нет, ты знаешь, вот все не так. С другой стороны, очень много, я так понимаю, по этой бесшовному образованию копируется из советской системы. Но там тоже, я помню, еще по советским временам, оканчиваешь школу, поступаешь в вуз, сдаешь экзамены, а тебе говорят, забудь всему, все, чему тебя учили в школе. У нас другие учебники и другие задачи поставлены. Но так или иначе, говорят, что как раз проблема сейчас, в том числе и с профессиональными кадрами, что зачастую после школы молодой человек вообще не идет учиться, либо учится, ну, потом бросает, либо колледж, вуз, мечется туда-сюда. Вот. Сейчас какую-то хотят единую систему выстроить. Ну, опять, тут надо в деталях разбираться, да, пока, так сказать, это просто лозунг, бесшовная система, да, я тоже, когда вы это читали, я вспомнил сразу советскую, так сказать, да, эту самую действительность, и там нечто подобное существовало, хотя надо понять, что идеальных систем не бывает, никогда не было, нет и не будет. Советская тоже не была идеальной, хотя она была очень, особенно на позднем этапе, я считаю, что она была очень так глубоко проработана, да, то есть действительно она, значит, разрабатывалась в рамках вот так, именно такого подхода, там, условно говоря, от яслей там, и до выпускника вуза, и затем отправление там, на предприятие там, или на производство, там, плюс практика и все остальное. То есть, значит, это образование укладывалось в наличие у государства экономической стратегии, и не только экономической, но и социальной. Да? Я думаю, что, может быть, с какими-то, естественно, поправками, модернизациями, модификациями и прочее, изменениями, да, вот, это скорее правильное, да, так сказать, правильный взгляд на вещи. То есть государство должно иметь четкую и очень ориентированную на национальные интересы стратегию развития экономики, хозяйства, социальной сферы. И под эти, так сказать, цели, да, создавать качественное, да, и целенаправленное образование, вот, когда человека, так сказать, действительно ведут по жизни, и потом помогает ему и с трудоустройством, и так далее, и так далее. И это вступает, правда, вот как я не раз говорил, в прямой конфликт с рыночной экономикой. Потому что рыночной экономике, да, лампочки, куда ты идешь, там, что ты делаешь, как бы, да, это твое дело. В рыночной экономике детские сады, как бы, это одна, значит, статья получения денег, значит, школы там другая, вузы с их платным образованием третья и так далее. То есть, условно говоря, везде конкретный маленький местечковый бизнес. Хотя понятно, что школы, детские сады, это все-таки в основном у нас, значит, за счет государства, но тем не менее, да. То есть, условно говоря, ни те, ни другие, ни третьи не работают на некую общую цель. В этом проблема. Общая цель в чем? Нафиг ее знает. Общая цель... Не сформулирована. Сказать, не сформулирована, да. Ну, она как бы... Ну, общая цель такая. Ну, в принципе, надо бы кого-то там как-то научить чему-то, да. А чего там будет дальше, там, это другое дело. Дальше говорят, ну, вот компании должны быть заинтересованы. Ну, компании, может, в чем-то заинтересованы, но их интерес, он очень узкий. Ну, условно говоря, там, какая-нибудь компания, пусть даже, так сказать, достаточно крупная. Ну, ей надо, например, вот каждый год, там, условно говоря, там, пару десятков специалистов. Ну, она будет этим заниматься, да, этими специалистами. Ну, и все. И все, да. Условно говоря, может ли это позволить создать новую отрасль экономики? Нет, не может. Не может, потому что компания, у нее есть уже бизнес, этот бизнес развивается, да, значит, ему надо, может быть, расти, но этот рост, он довольно ограниченный. А если надо строить, так сказать, новую сферу деятельности, кто может этим заняться? Бизнес говорит, ну, не, мы не пойдем, да, тем более вы до кредита даете под такие бешеные проценты, что мы вообще там не, мы поднять не можем, да. И вот, другие говорят, ну, а что, у нас уже все есть, зачем мы это будем заниматься? Ну, и что, и тогда мы раз уперлись, условно говоря, опять в это рыночное целеполагание, да. И здесь вот опять же, здесь вот, значит, вроде бы как отдельные проекты хороши, но в целом надо их уложить все равно в какую-то стратегию изменения системы управления. Где нужен рынок, там нужен рынок. Где нужно государственное целеполагание, там целеполагание. Вот. А образование в целом все-таки, мне кажется, должно вернуть, значит, в качестве одной из целей воспитания, как это в советское время говорили, гармонично развитой личности. Можно там спорить с тем, что в это вкладывается, да. Но воспитание здесь необходимо, и гармоничное развитие тоже. Когда начинают говорить, а нафига, так сказать, такому-то ученику, значит, вот то-то и то-то. Зачем вообще ему литература, сочинение, русский язык, если он вообще собирается быть, значит, этим самым математиком там или, скажем, физиком. Во-первых, кем он собирается там быть, это одно. А кем он реально станет, как показывает жизнь, это совершенно другое. Это раз. Второе. Литература, значит, русский язык, чтение ему вот для чего нужны. Для того, чтобы он был гражданином страны. Для того, чтобы он понимал, а что вообще как бы за ним находится. А что такое его государство. А что такое его история и культура. Чтобы он понимал, а для чего он вообще работает. В противном случае мы получаем действительно такой достаточно примитивный подход к вещи. Главное создать узкого специалиста. Что он будет делать, так сказать, это он сам как-нибудь найдет. А кто он как человек вообще не имеет никакого значения. Да? Ну тогда извините, тогда не удивляйтесь, что у вас, например, есть люди, которые могут быть неплохими специалистами в своем деле, но они вообще, так сказать, ни разу как бы не любят свою страну. Раз, не знают ее культуры. Два, не знают ее истории. Три, и можно любую лапшу на эту тему навешать, так сказать, на уши. Четыре. Все, так, какие претензии-то? Ну да, вот он хорошо гайку заворачивает, так сказать. Ну то, и то, если она там, значит, с левой резьбой, а с правой резьбой он уже не знает, как заворачивать. Да, вот это он делает, как бы, а все остальное он не знает. Он не в курсе. И тогда любой, кто захочет, быстро через там, телефончик, так сказать, навешает ему на уши такой лапши, что он в нее поверит. Гайку он будет заворачивать по-прежнему. Ну, я образно говорю, да? А гражданином страны он не будет. Поэтому, мне кажется, вот это крайне важно. А второе, что крайне важно, это все-таки вернуться в этом смысле, если говорить о техническом, к инженерному образованию. Вот, кстати говоря, я вот знаком, так сказать, с ректором Горного института питерского. Вот, мне кажется, там достаточно оптимальная модель найдена, хотя, опять же, там могут там со мной поспорить. Вот, но, тем не менее, да, необходимо возродить то, что называлось инженерным образованием. Потому что и бакалавры, и магистры – это очень сильно про теорию. Это очень сильно про теорию. Вот одна из проблем, когда, говорите, человек приходит там туда-туда, он говорит, а вот это все никому не нужно. Потому что и бакалавр, и магистр, это очень сильно про что-то такое общее, размыленное и очень теоретическое. Да? А все-таки на выходе должен быть, там, если говорить о технических, там, перед нами стоит необходимость там, воссоздания или там, создания заново производства. Это должен был человек, способный работать на производстве. А не то, что он придет и скажет, ну, я вообще-то, в принципе, там, да, знаю, вот, ну, что-то такое, так сказать, да, вот, читали. Про резьбу, да. Да-да, читали, так сказать, да, а сам можешь нарезать, там, плашка, так сказать, да, такая-то, метчик, там, плашка, там, ты вообще владеешь? Нет, ну, я понятно, я про рабочего, но я так вообще, там, ну, если говорить об инженере, как бы у него свои, там, эти самые, значит, инструменты. Ты готов вот сейчас вот вступить в работу? Ну, нет. Вот, тогда, значит, поехали, эта песня хороша, как бы, да, начиная сначала. Вот, такие дела. Поэтому здесь надо вернуть, мне кажется, так сказать, инженерное образование. Вот, хотя понятно, что есть специалисты, которые в этом лучше разбираются, да. Поэтому я думаю, что здесь очень важно все-таки, во-первых, отстраиваться от необходимости наличия стратегии развития, вот, очень конкретизированные. Второе, все-таки, значит, вернуть, как бы, в качестве одной из целей образования все-таки развитие гармонично, то есть воспитание гармонично развитой личности настолько, насколько это возможно, иначе люди эти будут винтиками, но они не будут гражданами страны. Вот. А третье, все-таки найти оптимальное сочетание между там советским, досоветским опытом и всем тем, что привнесло, привносит нашу современность, для того, чтобы мы выпускали специалистов, готовых работать, а не тех просто, кто, так сказать, условно говоря, там показывает там диплом и так далее, далее. Но следующий вопрос, конечно, и это тоже правительство, а где рабочие места? Вот создание этих рабочих мест, как бы это все должно быть вместе, в одном там, да? Потому что в противном случае там люди вот говорят, бесшовное образование, хорошо, вот он по бесшовному образованию идет, а он к чему идет-то? Он должен понимать, что двигаясь по этой линии бесшовного или какого другого хотите образования, у него будет возможность самореализации, да? Ну, такое словечко модное, но тем не менее. Он будет понимать, где работать, сколько он будет зарабатывать, какие у него есть там карьерные перспективы, там, куда он может двигаться, куда не может двигаться и так далее. Это очень важно, потому что иначе в противном случае, так сказать, это все тоже, знаете, условно говоря, все так замечательно, бесшовно себе развивается, получение диплома, как бы, да, поплавок повесили, сейчас, правда, говорят, не вешают уже, да, вот, это самое, и на следующий день просыпаешься ты, и все, тишина, так сказать, да, замечательный процесс обучения закончился, дальше, как бы, ты, значит, а куда пойти, там, выглядываешь в окно, а тут тебе, значит, на выбор, значит, условно говоря, кафе, это самое, как бы, значит, доставка, это самое, магазин, как бы, да, ну, в лучшем случае, там, это самое, поликлиника и больница, но это, как бы, понятно, что там довольно узкая вещь, и все, и до свидания, а больше ничего нет. Ну, вот у тебя есть замечательный диплом, и что дальше? Тебе говорят, слушай, брателло, как бы мы уже обсуждали, я знаю за полярным кругом, охрененный есть завод на эту тему, как бы. Вот и давай, собирай свой вещмешок, так сказать, сухари, там, тушенка, вот, и все такое прочее, значит, азербайджанский чай, как бы, в этих в пачках, вот, и вперед, и поехал туда. Ну, и много, вы думаете, поедет? Я думаю, почти никто. Вот это тоже важно. Ну, вы какую-то мрачную картину обрисовали. Закончил. Вот у меня сын друзей сейчас в этом году закончил Бауманку. У него предложений, не знаю сколько, очень много, с зарплатой, которая подпадает под повышенный НДФЛ. Человек даже еще ни дня не проработал на производстве. Уже такой спрос. Ой, ну... я очень рад. На самом деле, я не мрачную картину рисую. Я так хочу как раз, сами понимаете, так сказать, да, заостряем для того, чтобы подтолкнуть, условно говоря, да, а не для того, чтобы там измазать грязью, да. То есть начали в этом отношении работать, думать, и то хорошо. Потому что если вы отмотаете лет на 15, вообще такие разговоры даже говорят, да вы что, обалдели, что ли? Ну, нафиг это надо, как бы. Да вот мы продаем это самое, тут нефть, газ, так сказать, да, вот, и больше вообще ничего не надо делать. Не надо ничего, вообще больше никому ничего не нужно, и все. Так что то, что, по крайней мере, нас жизнь заставила хотя бы здесь крутиться, да, это и то хорошо. Я просто говорю, что, ну, как бы перспективная задача этого раз, но потом второе все-таки, ну, понимаете, Бауманка, это Бауманка и есть. Да, я думаю, что там, во-первых, выпускники Бауманки традиционно востребованы в военно-промышленном, так сказать, комплексе. Ну, по этому направлению, в том числе. Вот. Но кроме военно-промышленного комплекса есть масса других задач. Вот, потому что, на самом деле, как раз способность диверсифицировать достижения военно-промышленной науки, да, в гражданское производство, это вот серьезный, так сказать, стимул для движения в дальнейшем. Потому что мы сейчас уперлись-то во что? Оружие есть, так сказать, разработки советские, постсоветские, хорошие. Там местами не хватает, там сказать, каких-то там боеприпасов или что-то в этом роде, требует модернизации. С этим да. А вот чего нету, и то, что мы массово закупали, значит, за рубежом и продолжаем закупать, вот это надо, как бы, да, вот это надо подтянуть. А это, в первую очередь, касается электроники, это касается машиностроения, это касается производства, средств производства, станки, оборудование, инструменты, все остальное. Вот это вот надо двигать дальше теперь, так сказать, да, потому что ВПК, это все хорошо, но одним ВПК, как бы, жив не будешь. Это, между прочим, хорошо, что его не угробили, а планировали угробить, между прочим. Тут, кстати, Чернышенко, обсуждая, значит, как нам вот эту бесшовную систему образования развивать, продвигать, сказал, что определенную роль в создании такой системы непрерывного образования нужно отводить науке. Карьера, в которой, по словам Чернышенко, должна стать столь же популярной, как у других отраслей. Это про разработки. Ну, я просто сразу вспомнил, что в советское время было бесчисленное количество всевозможных НИИ, которые в эпоху дикого капитализма как вот переродились в торговые центры. Единицы остались не. Сейчас, я так понимаю, что будут возрождать ученого как человека достойного. Хотя в НИИ, опять же... Какую-то вы мрачную картину рисовали, Павел. В НИИ советских зарплаты были, конечно, не космические. Ну, не во всех. Ну, по-разному. Опять же, там, почтовые ящики, которые работали на армию, это одно. Там, те, кто работал на гражданку, другое. Там, в зависимости тоже от отраслей. Но, кстати говоря, вроде как, да, все смеялись над этими НИИ, а там достижения-то были, да, кстати говоря, даже в том числе в той самой IT, там, да, автоматика, там, управление, вот, например, значит, развивались автоматизированные системы управления. Мало кто знает, но у Советского Союза в какой-то момент даже были передовые позиции по ряду этих вещей, я просто знаю, потому что у меня, так сказать, да, значит, родственники в этом деле работали, а потом все это накрылось медным тазом успешно, да, и развалилось. Вот, точнее, было развалено, как бы, так сказать, искусственно в том числе. Вот, это первое. Второе, как бы, да, ну вот еще раз, вот надо научиться все-таки на своих ошибках. Ну вот стоило ли так все это вот, значит, маниакально разваливать для того, чтобы теперь, так сказать, надрывая пупок, восстанавливать? Это важно понять, в конце концов, так сказать, да, что имеем, не храним, потерявши плачем. Ну, сколько можно? Это же классическая русская пословица, да. У нас вот реально есть какой-то вот синдром, так сказать, какого-то суицида, саморазрушения. И в 20 веке он проявился несколько раз. Вот от этого надо избавиться. Это неправильно. Вот я лично, так сказать, как человек верующий, да, суицид не оправдываю ни в каком случае, ни в личном, ни в групповом, ни в общественном, ни в государственном, вот, потому что всегда есть варианты. А вот это вот давайте все сейчас разломаем до основания, а потом затем разровняем все бульдозером, так сказать, скажем, что так и должно быть, как бы, да, здесь будет город-сад. А потом начинаем, так сказать, это надрывая кишки, вот, восстанавливать, причем в самый неподходящий момент. Ну, в конце концов, надо уже чему-то научиться, да. Вот, это второе. А третье по поводу науки. Ну, конечно, это же крайне важно. На самом деле, вот один из признаков вот это 90-х годов вот, проблем, это массовый отток из страны ученых. Почему? Очень просто. Я с каким-то из них даже общался когда-то. Они говорят, да очень просто. Суть не в том, что я там, условно говоря, не люблю Россию. Да, как бы я и люблю, я не хочу уезжать, я там работал, мне было неплохо, там тра-та-та в своем каком-то Наукограде. Но все, больше ничего нет. А амеры, как бы, да, моментально предлагают тебе лабораторию, значит, этих самых людей, зарплату, значит, рассрочку на дом и все остальное. Вот и человек висит, так сказать, да, вот что ему делать, как бы, здесь идти на митинский радиорынок, там, это, торговать тем, что осталось от разваленного НИИ или завода, да, или уехать туда. Ну, понятно, что, так сказать, большая часть людей выбирали уехать туда, а здесь оставались единицы, вот и все. А на самом деле наука, хоть как хочешь, в том числе фундаментальная, она все равно рано или поздно двигает и производство, и сферу услуг, и все остальное, и прочее-прочее. Да, надо людям давать возможность делать карьеру в сфере науки. Вот и это крайне важно. НИИ, ну и НИИ, да, в том числе. А почему нет? Вот эта убежденность в том, что мы ничего сами не можем, она на самом деле не подтверждается фактами. Много чего можем, потому что многие вещи были искусственно разрушены. Искусственно разрушены. Но некоторые разрушились по естественным причинам, но тоже просто попав в неблагоприятные обстоятельства. Поэтому это хорошо, плохо. Вернее так, вот знаете, насчет мрачной и немрачной картины. Хорошо, что наконец-то этим озаботились. Плохо, что так долго при очевидной, значит, очевидности пользы этого нам вот думать на эту тему не хотели. Но, с другой стороны, совсем недавно призывали отказаться вновь от единого госэкзамена, перейти на советскую школу. Ну, очередной слом предлагали. Кстати, Чернышенко сказал, что в бесшовной системе образования ЕГЭ играет важную роль, потому что это один из инструментов для уравнивания школьников по всей стране и праве на доступное образование. Но, опять же, вот касаясь образования, вновь, да, разговоры перехода с бакалавриата, магистратуры на специалитет повсеместный, да, разговоры об отказе от единого госэкзамена, но пока это отложили, опять мы что-то ломаем в этой сфере. Нет, не надо ломать, надо менять. Вот в чем дело. Да, надо менять. Бесшовно. Что касается ЕГЭ, да, я думаю, что само это словосочетание стало раздражителем. Да, по идее, это первое. Второе. Тут тоже с точки зрения, так сказать, пиара, надо понимать простейшие вещи. Да, вот. Я бы просто даже хотя бы, так сказать, поменял бы название. Это раз. Второе, что касается, так сказать, того, что ЕГЭ там всем что-то там обеспечивает какие-то там эти возможности, но кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Там местами обеспечивает, местами нет. Третье. На самом деле есть такие специальности, на которые ЕГЭ для поступления, ЕГЭ просто физически не хватает. У нас же есть, все прекрасно знают. Все равно сохранили вузы, вот, которые все равно, так сказать, внутренний экзамен у них есть. Почему? Ну, потому что то, что вы у себя, там, условно говоря, там, в своей районной школе там, да, сдали значит, такие-то предметы, вот, поставили галочки правильно, но не дает вам еще достаточно знаний для того, чтобы поступить в институт. Вот как здесь найти вот этот стык? С одной стороны, убрать блатную систему, вот, а с другой стороны, как бы, да, все-таки поднять именно качество. Потому что, ну, во многих вузах, я просто, опять же, знаю там, по знакомому, так сказать, из вузовского образования, да, поступают, и вылетают после первого семестра или после первого курса. Вылетают, так сказать, как эта самая пробка из бочки, потому что не справляются. По баллам все правильно, а в реальности не справляются. И дальше, так сказать, или давай ищи деньги, чтобы платить за себя, как бы, или уходи. Вот, поэтому здесь нужен поиск. Вот, ясно, что ситуация изменилась, там эти изменились, и нужен поиск оптимального решения. Что-то оставить, что-то, так сказать, да, поменять, где-то вспомнить старое, где-то применить новое. Вот, это называется творческий такой поиск, собственно говоря, на поиск оптимальной системы управления. Линия. Вот так вот. Да, еще об образовании. Кстати, вот как раз в ШОВ, в непрерывном образовании, то, о чем вы сказали, тот самый, да, ШОВ возникает, когда где-то, ну, в регионах, да, где преподавание не такое продвинутое, не такое, скажем так, на самом высшем уровне проходит, действительно, там сдают ЕГЭ, а дальше уже все, провал идет. Вот, я думаю, что одна из задач, это в том числе подтянуть уровень, уравнять, да, поднять уровень образования в регионах, в школах в том числе, до уровня, который будет соответствовать ведущим российским вузам в дальнейшем. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 223 тысячи подписчиков, даже больше. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. И напомню, что идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главным, в Рутюбе, ВКонтакте. В Телеграме я анонсирую тему, которую мы будем обсуждать после выпуска новостей. Через несколько минут мы от образования уйдем в обскурантизм, Сергей Александрович. Да. Страшное слово. Да, мракобесие. Обсудим предложение сажать в тюрьму астрологов и тарологов. Не переключайтесь. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Напомню, через несколько минут Сергей Александрович ответит на несколько главных вопросов по социальным темам. Напомню, вопросы можно отправлять в Вайбер, WhatsApp. Номер +7 903 170 63 63, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. А в начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Но вернемся к теме, которую анонсировали в прошлой получасовке. Депутат Госдумы, народный избранник Виталий Милонов раскритиковал сообщение в начале очередного периода ретроградного движения Меркурия. Честно говоря, не знал, не следил. Вот. Но он сказал, что вот эти все астрологические прогнозы – это интеллектуальное мракобесие, по-научному обскурантизм. Вот это слово я употребил. И предложил ввести уголовное наказание за распространение вот этих всех прогнозов. Он выразил мнение, депутат, что астрологами может руководить кто-то из-за рубежа. Вот так. Под, да, колпаком ЦРУ, да, движется Меркурий. Да. Судить, а некоторых даже сжигать на площади. Но вообще, как бы, да, я знаком с Милоновым, да, и в целом, как бы, оценку того, что это обскурантизм, точнее, так сказать, мракобесие, я разделяю. То есть, вот, грубо говоря, так сказать, да, мое отношение к астрологии, я считаю, что это абсолютное такое лжеучение, лженаука. Если бы астрология, значит, была бы, ну, видом религиозной веры, да, предположим, да, ну, тогда можно было бы о чем-то говорить, там, условно говоря, можно сказать, а вот у нас там языческий культ, так сказать, веры в солнце. Я языческие культы не поддерживаю, вот, но, тем не менее, по крайней мере, можно было понять, что это, так сказать, сфера нематериального. Но астрология претендует на то, что она является наукой, вот, и на то, что якобы у нее есть свой там аппарат вычислений, который позволяет вам ни много ни мало предсказывать будущее. И это выдается за объективное знание. Ну, прогноз погоды тоже предсказывает. Не всегда сбывается. Знаете, даже прогноз погоды не выдает себе за стопроцентное, так сказать, это самое, да? Вот в чем дело, да? Вот какая штука. С этой точки зрения астрология, конечно, врет. Вот, потому что, на самом деле, в данном случае так вот, знаете, религия, как бы, да, она находится вне, значит, аппарата научного познания. Она, в принципе, значит, отвечает на другие вопросы, любая религия, да, и находится в несколько иной плоскости. Она не претендует на стопроцентное знание, так сказать, каких-то научных истин. Астрология в данном случае претендует на то, что она может вычислять и предсказывать, так сказать, значит, события вашей жизни, так сказать, вокруг вас. И так далее, и так далее. И в этом смысле, конечно, это ложь. Конечно, это ложь, потому что никаких абсолютно доказательств этого на самом деле не существует. Да? Поэтому, вот как минимум, сообщать людям то, что их, ну, то, что это вообще не является, в принципе, научно верифицированным знанием, как бы, да, мне кажется, необходимо. И я, кстати, вот считаю, что у нас многие, так сказать, вот и федеральные, например, средства массовой информации, телеканалы, которые публикуют, там, да, сообщают об этих прогнозах, они, в общем, к сожалению, вводят людей в серьезное заблуждение, гораздо более опасное, чем, значит, прогнозы погоды. Вот. Поэтому мне кажется, что классификация этого явления как, в общем, не полезного или как минимум абсолютно ненаучного, она нужна. С другой стороны, там, да, значит, предложение там всех сажать за это дело, ну, во-первых, этого не будет, это очевидно, да, поэтому предложить можно, но надо понять, что этого не будет, да. Вот, сажать за все эти дела, как бы, да, ну, оно такое нереалистичное в этом смысле, да, не очень понятно, как может звучать, так сказать, уголовная статья по этому поводу, да. Поэтому я думаю, что так как этого не будет, то и, в общем, всерьез обсуждать это бессмысленно. Другой вопрос, что Милонов просто привлек к этому внимание, да. Ну, а третье, то, что этим могут руководить откуда-то из-за рубежа, ну, я не знаю, тут могут руководить, могут не руководить. Тут это, в общем, как это имеет отношение вообще к любой сфере, значит, знания, информации, культуры, искусства. Учитывая то, что наша, скажем, информационная среда, она очень открытая и она очень подвержена внешнему влиянию, то, в принципе, пытаться оказывать некое воздействие на формирование общественного мнения могут по любому направлению. Абсолютно по любому направлению, да, ну, наверное, поэтому в том числе. Но что-то я как-то, так сказать, сомневаюсь, что кто-то прям вот так вот там специально вот этим там руководит всеми нашими астрологами. Хотя, может быть, надо их всех проверить. Поискать пусть они все на учет встанут в соответствующие организации, как бы, да, и пусть эти организации, как бы, да, их и проверяют. Вот почему нет? Вот советское время, так сказать, это практиковалось, да, так сказать, с разного рода, как бы, да, деятелями. Там ты давай, как бы, встань на учет, там, а там мы проверим вообще ты это. В советское время по руке гадали. Но неофициально. Вот что. Тут проблема в том, что это как бы приобрело характер официальный. Вот, все эти вещи. А, ну, с точки зрения религиозной, это однозначно оккультизм, потому что особенно, опять же, вы тут две вещи, тут вот, или это Милонов, там, вы просто прочитали, астрология и вот эти гадания по картам Таро, как бы это все-таки не одно и то же. Вот карты Таро, как бы, это очевидный оккультизм. Это очевидное, так сказать, заигрывание, условно говоря, с потусторонними силами, попытка заигрывать с религиозной точки зрения, но такого, в общем, достаточно темного характера. Астрология выдает себя за науку. Вот карта Таро, это, например, чистый воды оккультизм. Вообще чистый, абсолютно, да. Вот, и здесь, конечно, они людям там сильно голову морочат. Вот. Но по поводу вот руководства там за рубежа, ну, вот и еще раз скажу, как бы, да, наверное, чем угодно можно воздействовать, можно пытаться на что угодно. Ну, тут, конечно, в принципе, есть, значит, поле для исследований. Для размышлений. Кстати, вполне возможно, что руководят из-за рубежа, потому что у нас культ восточных гороскопов, все эти годы там дракона, зайца и так далее, это же все пришло из Китая. У нас церковь, да, говорит, что гороскоп от лукавого, а целая страна цивилизации живет по этим гороскопам, там подгадывает, когда им ребенка зачать и так далее и тому подобное. Может быть, Милонов намекал на Китай, что оттуда к нам, значит, какие-то нити тянутся. Астрология, она пришла не из Китая, вот, все-таки это немножко другое, это скорее западное. Хотя, насколько я понимаю, на самом деле западная, так сказать, традиция астрологии, она была принята у астрологов Востока в первую очередь, да, то есть это, значит, и арабы, вот, и другие, как бы, да, она оттуда пришла в Европу. Да, вот, что касается Китая, как бы с их там годами там, драконов и прочее-прочее, это вообще позднейшее, что называется, влияние. Вот, но оно существует, да, оно существует. Оно, кстати, к звездам отношения никого не имеет. Вот, оно имеет в виду отношение именно к глубокой китайской традиции. А, кстати, является ли, в принципе, это культурным проникновением? Конечно, является. Да, однозначно. Вопросов нет. Вот, в принципе, это можно, вот, если это воспринимать, знаете, как такую, условно говоря, как некую чайную церемонию, там, не вкладывать в это действительно глубокий смысл, ну, как бы и хрен бы с ней. Вот, условно говоря, вы изучаете там чужую, так сказать, культуру. Вот, плохо то, когда люди начинают вот реально этим руководствоваться в своей жизни. Мне кажется, это счастье, так сказать, никому не приносит. Что касается китайцев, тоже. Не знаю, это, они вот эти про годы дракона как бы много-много, значит, и в прошлом говорили, вот, однако это не помешало им весь 19 век провести в абсолютной нищете, разрухе, так сказать, и проиграть все войны, какие только были. Ответы на вопросы, напомню, Вайбер, Ватсап, плюс 7903-176-363, номер, либо смс-сообщение на короткий номер 5533, в начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Про феминизм, то, что мы обсуждали, то, что это ЦРУшная вся история. Почему феминизм, борьба за равные права на деле, а не на бумаге, так быстро перерос в навязывание всяких извращений? Ну, действительно, вот эта «Тайна вечера» скандальная, там же в главе, где должен сидеть Христос, да, там сидела... Сидело. Да, сидело. Сидело, сидело. Вот, дама, которая любит дам. Да, вот, тут, значит, такая штука, да, если, в общем, любое движение, доведенное до фанатизма, да, оно становится разрушительным, вот, знаете, тоже хорошая старая русская пословица, так сказать, да, заставит дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это, кстати говоря, касается всего, в том числе, как бы, да, и религии. Вот. То есть, если, грубо говоря, человек, так сказать, ударился в какой-то неофитский фанатизм, вот, он может наделать огромное количество бед всяких разных, да, и расшибить лоб не только себе, но и окружающим. Да. Это хорошо видно на примере разного рода религиозных экстремистов, да, по всему свету. Это первое, да. А на самом деле нынешние вот эти все движения, включая феминизм, они получили настолько широкую государственную поддержку, да, и пропаганду на Западе, что они, на мой взгляд, давно уже перешли все рамки разумного. Это первое. Второе, о чем мы говорили, явно это взято на вооружение западной цивилизации как политический инструмент. Вот. Ну, а третье, опять же, все равно, как бы, да, религиозная подоплека здесь есть. Как только для того, чтобы это оправдать, надо отказаться от традиционных религиозных верований. Как только вы от них отказываетесь, вам все равно свято место пусто не бывает. Вы начинаете служить другому. И это другое требует поставить себя на место Бога. Что мы и видели в Париже. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Скажите, почему на слуху столько разговоров о многодетных семьях, а о неполных семьях и их поддержке ни слова? Ну, во-первых, что значит ни слова? Вот, значит, хотите, вот вам будет, значит, много всяких слов. Вот, на самом деле, что касается неполных семей, насколько я понимаю, для них тоже есть льготы. Льготы. Вот, они существуют? Есть. Существуют, да, это первое. Второе, почему о многодетных семьях? Потому что целью является все-таки возрождение института традиционной семьи, где есть папа, где есть мама и где есть дети. Да, реальность, так сказать, нашей с вами современности, и началась она не сегодня и не вчера, к сожалению, да, заключается в том, что есть огромное количество неполных семей, где там один родитель, чаще всего это мама, тянет на себе, так сказать, как этот самый, как бы, я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, тянет на себе, как бы, детей, надрываясь, как бы, да, но как ориентир для общества, как цель для общества, это не может быть тем, к чему надо призывать. Помогать таким семьям необходимо, вне всякого сомнения, да. И, может быть, я соглашусь с тем, что надо больше внимания привлекать к льготам, вот, которые для этих семей нужны. Но это не может быть целью. Поэтому о многодетных семьях больше говорят, потому что это является, ну, желаемой целью. То есть полная семья, отец, мать и дети. Там уж, так сказать, как сколько получится, там столько получится, да, у кого как. Кого на что хватит. Но это, как бы, ну, социально желаемый ориентир, я думаю, поэтому. Но это не означает, что неполные семьи не должны, так сказать... Неполная семья – это несчастье, в первую очередь. Да? Помогать им надо, но ориентироваться на эти вещи, как-то сказать, на нормальный социальный стандарт, ну, невозможно. про предсказателей. Волхвы не ошиблись с появлением Иисуса Христа. Астролог Глоба предсказал уход Ельцина в 99-м, хотя ничто не предвещало. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот. Ну, и в целом экстрасенсы тоже лженаука. Экстрасенсы тоже люди. Экстрасенсы тоже лженаука, да, однозначно. Да, что касается волхвов, как бы, да, это такая более сложная история, и она не связана с вычислениями. Астрология – это вычисления и так далее, и так далее, да. Но история, так сказать, более сложная, сюжет такой действительно реально существует. Это действительно правда. Вот, то есть можно подискутировать, но просто это не это самое. Это такой религиозный, так сказать, диспут, который займет, там, условно говоря, там, часа полтора. Вот, что касается Глобы и того, что не было, ничего не предвещало ухода Ельцина. Ну, слушайте, я хорошо помню эти годы. Что значит не предвещало? Товарищ как бы еле уже, так сказать, языком шевелил. Как раз-таки предвещало. И тот, кто, во-первых, мог анализировать политическую информацию и видел назначения. Раз. А второе, тот, кто на самом деле имел доступ к общению с представителями элиты, он прекрасно мог знать, что готовится и к чему идет. Вот. И сейчас-то, на самом деле, и это небольшой секрет, условно говоря, там сливов огромное количество, тогда вообще протекало все насквозь. Поэтому предсказать эти вещи, будучи вхожим в определенные круги, плюс наблюдение за ситуацией, было несложно, я вас уверяю. Вот это мое личное мнение. То есть предсказатель – это тот, кто владеет чуть больше информацией, чем все остальные. Да. Чем те, кому он продает эти прогнозы, так предсказы. Точно. Но говорит, что ему это подсказали звезды. Вот такие дела. Знаете, как это? Я, опять же, пример приведу вам из, значит, такой вот банальной избирательной технологии. Условно говоря, вы ведете кандидата от власти. Так как он кандидат от власти, он знает, например, какие планы по реконструкции, так сказать, района, по ремонту того или иного здания существуют, но эти планы, они ДСП, условно говоря, ну или даже не для служебного пользования, а просто они внутри. А вы о них не знаете, а он знает. Поэтому, когда он идет на выборы, он говорит, я добьюсь ремонта этой дороги. Почему? Потому что он знает, что ремонт дороги уже запланирован, и на него выделены бюджетные деньги. Он, значит, побеждает на выборах, и глядишь, о чудо, и правда, через год, так сказать, ее ремонтируют. Представляете, добился? Вот ведь какие дела были. Здесь... Вот, что касается всех вот этих технологий закулисных, как бы, да, не рассказывайте мне, так сказать, сказки, что называется. Про первую серьезную тему слушатель пишет про ядерное оружие. Почему вы Северную Корею не видите в зачинщике Третьей мировой войны? Потому что я не вижу ни одной причины для того, чтобы эта мировая война была бы зачинена, так сказать, Северной Кореей. Как вы себе это видите? Что Северная Корея просто так вот возьмет и запустит ядерную ракету по штатам? С какой стати? Ну вот с какой стати? Зачем? Для чего? Цель пишите. То есть действия, когда, знаете, Ким Чен Ын и северокорейское руководство выдают в американской там прессе за сумасшедших, да, тут вот можно тогда в этой логике рассуждать. Но они не сумасшедшие, понимаете? Они не сумасшедшие. У них есть своя логика. И просто так, условно говоря, дай-ка я с утра запущу ядерную ракету по штатам, как бы, да, они действовать не будут. Тем более, что у них сейчас пока еще нет возможности нанести вот такой точный и неотвратимый удар по штатам. Да? И цель какая будет преследована? Когда это возможно? Для чего вообще, так сказать, Северная Корея обзавелась ядерным оружием? Хотя, на самом деле, многие считают, что, может, у нее и нет никакого оружия, но на всякий случай считают, что, да, ну, будем осторожными. Ее интересуют две вещи. Первое – снятие санкций с Северной Кореи. И второе – предотвращение, скажем, возможности военной операции по, одержанию военной победы над Северной Кореей. В этом случае Северная Корея, как бы, да, готова применить ядерное оружие. Просто так, условно говоря, вот, чтобы Ким Чен Ын, так сказать, с утра встал. Но это, знаете, это из голливудских фильмов. Вот встал, ему нехрена делать, он решил, так сказать, нажму-ка я ногой прямо вот по всему пульту, там пройдусь, там дрын-дрын, как по пианино, как бы, и полетели ракеты. Но они не такие идиоты, какими их представляет долгое время американская или западная пресса. Для бесшовного образования должно быть бесшовное экономическое развитие. Ну, в принципе, про что Сергей Александрович говорил, должна быть какая-то общая цель, да? Конечно. К чему вести ребенка от детского сада до окончания вуза? А про бесшовное экономическое развитие почему-то никто не говорит. Ой, ё-моё. Вот это как бы согласен, что надо говорить о целях, собственно, о необходимости стратегии сменения управления я говорю все время. Но опять же, вы учтите, что тут такая штука, на всех не угодишь там, да? Условно говоря, да, вы сказали про бесшовное образование. Но почему вы не сказали про бесшовное развитие? Да, вы сказали про бесшовное развитие. Но почему вы не сказали про бесшовную, так сказать, науку? Да, вы сказали про это, почему не сказали про то? Но сказать про все, про что вы хотите, чтобы сказали, просто невозможно. Вот я, рассуждая об этом, говорю, да, и это необходимо, как бы, да, значит... обусловить четкими целями развития, стратегическими там, приоритетами, вот, и это самое, и изменить систему управления там. Вот, ну и все, все, что я могу по этому поводу сказать. Вот я уже это сказал. Не отпускает обскурантизм нас. Нет? А феномен Вольфа Мессинга. И что? Что там правда в этом Мессинге, что неправда, вообще никто реально не знает. Значит, если вы посмотрели кино про Вольфа Мессинга, надо вам понимать, был, да, что это всего лишь кино. И больше ничего, да. Вот. А каких только кин, что называется, не понаснимали, да. Там дальше я могу сказать, а как же Годзилла? А челюсти что, не существуют, так сказать? А эти самые инопланетяне, вот я видел фильмы, так сказать, американские. Давайте это самое, как бы так вот. Никто из нас с вами, с Вольфом Мессингом не общался, как бы, да. Что там было на самом деле, что не было, неизвестно. Это первое. Второе. Существуют ли какие-то люди с особыми способностями? Наверное, существуют. Ну, говорят, что он был гипнотизером. Да, вопрос в том, какие это способности. Вот знаете, например, есть мошенники, которые реально гипнотизируют людей, применяя те или иные техники. И что дальше? Да, они могут ввести вас в определенное состояние, в котором вы перестанете контролировать свое поведение. И что это означает, как бы, да? Вот что это означает? Означает ли это, условно говоря, там, божественное провидение? Или там еще что-то? Или что-то сверхъестественное? Тут же вот вопрос. Это что-то сверхъестественное, да? Или это техника просто-напросто? Есть техники гипноза? Есть. Есть люди, которые, ну, как называется, гипнабельны, да? Они на эти вещи реагируют. Вот, например, мошенники с такими техниками работают активно, а некоторые граждане на это поддаются. Это как бы явление другого порядка. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас выпуск новостей, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».